Иван Харитонович уже много, очень много лет знал и понимал свое предназначение. Выжив в лагерях, освободившись, как и десятки тысяч других военнопленных, благодаря миссии Конрада Аденауэра, он, воспользовавшись связями и опытом, приобретенными за годы неволи, исчез из поля зрения официальных инстанций, вернулся в деревню, в которой его жизни было предопределено совершить головокружительно крутой разворот. Найдя свой тайник, он некоторое время скитался по лесам и разоренным селам, перепрятывал добро несколько раз, пока не нашел свой приют здесь, неподалеку от Спас-Деменска. Здесь он стал зваться Иваном и числиться при местном приходе разнорабочим. Отчество подобрал себе в память о сердобольном охраннике при Донском монастыре, с которым они частенько беседовали в последние годы перед освобождением. По всем правилам, после освобождения он должен был уехать домой в Германию, а уж потом обратиться к советским властям с ходатайством о возвращении в Россию. Но про него, слава богу, просто забыли все на свете власти. Им, властям, по всему было не до того, мало ли Мюллеров и Иванов сгинуло на войне и в неволе. Пришло время, и он решился отыскать Катю Зайцеву, о которой помнил все эти годы скитаний. Первая встреча была странной, будто виделись они впервые, а потом, попривыкнув друг к другу, стали видеться чаще. Им приходилось встречаться втайне от всего мира. И сейчас, обдумывая рассказанное Екатериной, он понимал, что не готов открыться даже своим родственникам, не забывшим его, идущим по следам его военных приключений, да и к чему. Ральф Мюллер не раз и не два задавал себе вопрос, отчего его не тянет на родину? Почему он столько лет живет почти что отшельником в русской глуши и не испытывает при этом приступов разочарования, недовольства собственной судьбой? И, мысленно отвечая себе, он тут же осознавал всей душой и каждой клеточкой своего тела, насколько огромна пространственно-временная пропасть между солдатом Ральфом Мюллером и Иваном Харитоновичем из калужской деревни, а в пропасти той боль, лишение, раны, плен, болезни, потеря привычных ориентиров и обретение новой веры во что-то большое, великое, еще не до конца понятное. После пережитого сильнее всего было желание посвятить себя служению менее приходящим ценностям, чем комфорт и исполнение земных мечтаний. Ральф не принимал православие, но и не отвергал его. В его сознании религия, как свод правил и форм выражения веры в Бога, перестала иметь сколько-нибудь существенное значение. Прислуживая в деревенской церкви, он абстрагировался от специфики обрядов. Уважая их, он верил глубоко, осознанно, спокойно, и это наполняло все его существо радостью, а жизнь — смыслом. Чем же руководствуется небо, играя судьбами смертных? Он, ефрейтор вермахта, немец, когда-то принадлежавший к армии, победу над которой этот народ ежегодно отмечает парадами и салютами, был от чего-то избран небом, чтобы спасти чудотворный образ, призванный, когда придет день и час, оберегать эту землю от врагов и напастей. Ральф просто верил, что иного пути у него нет, хотя, признаться, в редкие моменты ему казалось, что он лишился рассудка. С возвращением Катеньки в его жизнь все встало на свои места. Лишь изредка Ральф подумывал о том, чтобы открыться миру, вернуть свое настоящее имя, послать весточку родным, съездить домой в уютный город с красными черепичными крышами, заглянуть в Биргартен. Но он так и не решился. Иван Харитонович, Ральф Мюллер, этот спокойный и сильный человек, до сих пор живет в той самой деревне, где по утрам, как и в тысячах других русских сел и деревень, поют петухи, а доярки все чаще встают до рассвета и спешат на фермы, укоризненно провожая взглядами загулявшую до утра молодежь. Проснувшись, он пьет чай или кофе и, не забыв покормить огромного рыжего кота, спешит к утренней молитве в церковь, где, как известно всем в округе, хранится чудесно выполненный список великой иконы Донской Божьей Матери. Москва, апрель 2007 года. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Сергей Кирсанов.